Глава 53. Едва защелкивается замок, я бросаюсь к телефону. Знаю, что пока мы не можем так явно контактировать, обещала самой себе, что не стану их трогать. Но почему-то кажется, что они должны знать. Пальцы быстро стучат по экрану. «Ян, я не знаю, что делать. Мне кажется, ты должен знать, что у меня дома были ваши отцы. Отправляю. Ему, потому что просто первый в мессенджере. Кажется, что они оба прочтут мое сообщение. Ловлю свое отражение в темном стекле окна на кухне. Волосы в беспорядке, глаза красные, но внутри какая-то слишком сильная уверенность и сила. Телефон вздрагивает от вызова. «Саша». Ян не здоровается. Голос напряженный, будто натянутая струна. «Да, они пришли. Спрашивали о сыне, о том, что я буду теперь делать. Никитку увидели». «Погоди, я поставлю на громкую. Здравствуй, малышка». Голос Феликса успокаивает лучше любого антидепрессанта. Я прикрываю глаза и улыбаюсь. «Что они хотели? Они давили, угрожали?» Ян набирает обороты. На заднем фоне шумно. Видимо, он в офисе или на улице. «Нет. Только спросили, когда познакомлю сына с Феликсом, и все. Ну, и еще, видимо, ждали моей реакции на это знакомство. И когда я сказала, что сперва подготовлю сына, похвалили. Не знаю, зачем я это все говорю, но мне так легче». В трубке слышно, как он выдыхает. Слышится звук открываемого окна. Наверное, все еще в офисе работает. Он немного думает, после говорит. «Хорошо, значит так. Завтра у нас пресс-конференция. После нее давай встретимся. Парк или любое место, где Никите будет комфортно. Без папарацци, я обещаю. Проработаю охраной журналистов». Договорились. Мои плечи опускаются. Есть маленький сквер у нашего дома с кораблем-горкой. Никита любит там лазить. «Прекрасно. Дай мне точный адрес». Я отправляю ему смс-кой название парка и, кусая ноготь на большом пальце, снова прижав телефон к уху. «Все, записал. Встретимся после обеда, я позвоню». Он замолкает, но я, на удивление, не чувствую никакой неловкости между нами. А Феликс говорит вдруг мягко-мягко. «Ты молодец, Саша. Держалась». Я смеюсь, но смех звучит странно. «Держалась. Почти не дрожали колени. Не знаю, правильно ли я поступаю». «Правильно. Несмотря на то, что мы обо всем договорились, они не сказали, что поедут тебя проверять. И ладно. Поспи. Отдохни». Он понижает голос. «Спокойной ночи, малышка». Я закрываю глаза, ухо горит от тепла. «Спокойно, Феликс. Спокойной ночи, Ян». Экран меркнет, отражая мою фигуру в темноте кухни. В квартире тихо. Только в спальне сына поскрипывает кровать, когда он переворачивается, и мама поет шепотом колыбельную, думая, что я не слышу. Я прикрываю дверь в детскую, чтобы не потревожить их, и снова прохожу на кухню. Мое тело дрожит от усталости. Все же даже спокойный день может закончиться вот так выматывающе. Позволяю себе еще бокал вина. Когда-то я и не думала, что случайная интрижка подарит мне сына. Тогда я не думала ни о том, чтобы найти их, ни о том, чтобы попросить денег, будь то на аборт или откупные. Тогда бы они точно откупились, и я понимала, что мне дорога к ним заказана. А сейчас? Они могли бы тоже откупиться или чего еще похуже. Или я бы могла не говорить, ведь я даже сейчас не понимаю, что в голове у Яна, который так холодно сейчас продумывает пути к отступлению. Или что в голове у Феликса, который еще никак не выказал своей настоящей реакции по поводу сына. Мне снова страшно. И не потому, что я хочу замуж или что с ними я буду в шоколаде, а потому, что больше всего на свете хочу, чтобы у сына был папа. Он важен в жизни ребенка так же, как и мама. И если вдруг все сложится самым фантастическим образом, нам нужно будет догонять все эти годы. Вместе. На цыпочках пробираюсь в детскую. Никита спит на животе, ручка под щекой, волосы торчат в разные стороны. Я присаживаюсь на край кровати, накрываю его одеялом, дышу его запахом. После ложусь рядом, обнимая его. Несмотря на то, что кровать детская, мы покупали ее на вырост, так что я легко тут помещаюсь. Сын тут же поворачивается ко мне и обнимает в ответ. «Мой хороший», — шепчу. Он что-то бормочет во сне, но не связано и тихонько. Я касаюсь его щеки губами, улыбаюсь. Я боролась за него не зря. Я каждый месяц беременности пыталась заставить себя больше никогда не вспоминать тот курортный роман. Я навсегда вычеркнула их обоих из сердца, при этом полюбив сына одного из них всем сердцем. Я не любила тогда Яна и не любила Феликса. Но я сейчас люблю их сына. И люблю их обоих, не в силах выбрать одного из них. Ведь если я выберу одного, то потеряю другого навсегда».